Глава сороковая. Часов в 10 меня будет Хент. В руках у него поднос с завтраком, в темных зрачках ужас. «Где вы раздобыли еду?» — спрашиваю я. «На первом этаже. Там что-то вроде маленького ресторана. Все стояло на столе, уже горячее. Но людей не было». Я киваю. «Мини-троттория сеньор Анджелетти», — поясняю я. «Готовит она так себе». Как беспокоило доктора Кларка мое питание. Он считал, что чахотка гнездится в моем желудке, и держал меня на голодном пайке, молоко с хлебом, изредка пара костлявых рыбок. Странно, но многие болящие сыны и дочери человеческие накануне воссоединения с вечностью более всего сокрушаются из-за расстройства кишечника, пролежней или несъедобных обедов. Я снова поднимаю глаза на Хента. «Что с вами?» Помощник Гладстон подходит к окну и принимается созерцать площадь. Оттуда явственно доносится журчание проклятого шедевра Бернини. «Пока вы спали, я ходил прогуляться», — Хент говорит с трудом. «А вдруг кого-нибудь встречу? Или попадется фон? Или портал?» «Конечно», — говорю я. «Не успел выйти. И...» Он оборачивается ко мне и облизывает пересохшие губы. «Там кто-то стоит, Северн. У подножья лестницы. Не могу поручиться, но мне кажется, это...» «Шрайк?» — говорю я. Хент кивает. «Вы тоже его видели?» «Нет, но для меня это не сюрприз». «Он...» «Это ужас, Северн. В нем есть что-то, от чего бросает в дрожь. Вон, поглядите, там, в тени, с той стороны лестницы». Я приподнимаюсь на локтях, но от внезапного приступа кашля снова валюсь на подушке. «Хент, я знаю, как он выглядит, но он пришел не за вами», — произношу я с уверенностью, которой не разделяю. «Значит, за вами?» «Не ду мою», — произношу я, хватая ртом воздух. «Скорее всего, он просто караулит меня, чтобы я не удрал. Умирать в другом месте». Хент быстро подходит к кровати. «Вы не умрете, Северн!» Я молчу. Он садится на стул с прямой спинкой рядом с кроватью и берет чашку с почти остывшим чаем. «Если вы умрете, что будет со мной?» — говорит он чуть слышно. «Не знаю», — честно отвечаю я. «Не знаю даже, что будет со мной, когда я умру». Тяжелая болезнь, как правило, приводит к солипсизму. С той же неизбежностью, с какой космическая черная дыра глотает все, что имело несчастье очутиться в пределах ее досягаемости, интересы больного сужаются до крошечной точки, его собственного «я». День кажется вечностью. От меня не ускользает ни одна мелочь. Я замечаю, как по черепашьи медленно передвигаются по стенам с облезлой штукатуркой солнечные пятна, ощущаю фактуру простыней под ладонями и их запах, лихорадку, что набухает внутри, как рвота, а затем неспешно выгорает дотла в топках моего мозга. И, конечно, боль. Не мою. Резь в горле и жжение в груди можно потерпеть еще несколько часов или дней. Они даже приятны, как нечаянная встреча в чужом городе со старым, пусть и занудливым, знакомым. Нет, я о чужой боли. Боли тех, остальных. Она сотрясает мой мозг, как тупой грохот камнедробилки, как удары молота о наковальню. От нее не спрячешься. Мое сознание воспринимает ее в виде шума и тут же притворяет в стихи. С утра до ночи, с ночи до утра в душу мою вливается боль вселенной и разбегается по ее горячечным извивам, на бегу образуя рифмы, метафоры, строки. Замысловатый, бесконечный танец слов. То умиротворяющий, как соло на флейте, то пронзительный и сумбурный, будто множество оркестров одновременно настраивают свои инструменты. Но это всегда стихи, всегда поэзия. Я просыпаюсь перед самым заходом солнца, в тот самый момент, когда полковник Кассат бросается на перерез Шрайку, спасая жизнь Соло и Лами и Брон. Хент сидит у окна. Его длинное лицо кажется терракотовым в горячих закатных лучах. «Он все еще там?» — спрашиваю я, не узнавая собственный голос. Хент, вздрогнув, оборачивается ко мне, и я впервые вижу на его суровом лице виноватую улыбку. «Шрайк», — говорит он, — «не знаю. Давно его не видел, только чувствовал». Он внимательно смотрит на меня. «Как вы?» «Умираю», — отвечаю я, и тут же спохватываюсь, лицо Хента искажает гримаса. «Да вы не волнуйтесь», — стараясь исправить положение, бодро говорю я. «Со мной уже было такое. И потом, умираю-то не я. Моя личность обитает где-то в недрах техноцентра, и ей ничто не грозит. Умирает тело. Данный гибрид Джона Китса. 27-летний манекен. Из мяса, костей и заемных ассоциаций». Хент присаживается на край кровати. Приятный сюрприз. Пока я спал, он заменил мое испачканное кровью одеяло своим, чистым. «Ваша личность — тот же самый Искин», — размышляет он вслух. «Значит, вы способны подключаться к инфосфере». Я молча мотаю головой, на объяснение нет сил. «Когда Филомели похитили вас, мы обшарили инфосферу и наткнулись на следы ваших подключений», — продолжает он. «Стало быть, вам не обязательно выходить напрямую на Гладстон. Просто оставьте где-нибудь весточку, и наша контрразведка ее заметит». «Нет», — хриплю я, — «центру это не понравится». «Они что, блокируют вас? Не пускают в инфосферу?» «Пока нет. Но скоро додумаются». Я произношу слова с промежутками, словно укладываю в коробку хрупкие птичьи яйца. Мне вспоминается записка, которую я черкнул Фанни вскоре после тяжелого приступа кровохаркания, за год до смерти. «Если мне суждено умереть, — думал я, — память обо мне не внушит моим друзьям гордости. За свою жизнь я не создал ничего бессмертного. Однако я был предан принципу красоты, заключенной во всех явлениях, и будь у меня больше времени, я сумел бы оставить о себе долговечную память». Письмо к Фанни Брон, февраль 1820 года, Хэмпстед. Перевод Сухарева. «Да чего же теперь эти рассуждения кажутся пустыми, смехотворными, наивными? И все же я не перестаю верить, хочу верить, что это так. Будь только у меня время. Месяцы на Эсперансе, когда я притворялся художником, дни, истраченные на беседы с Гладстон и на бесконечные совещания. А ведь все это время я мог писать». «Но вы ведь даже не попробовали», — не унимается Хент. «Что именно?» — спрашиваю я. Мизерное усилие вызывает новый приступ кашля, и я выплевываю почти твердые сгустки крови в тазик, поспешно подставленный Хентом. Наконец спазмы прекращаются. Снова ложусь, стараясь избавиться от тумана перед глазами. Становится все темнее, но никому из нас не приходит в голову зажечь лампу. На площади не умолкает фонтан. «Что?» — спрашиваю я снова, пытаясь сохранить ясность сознания наперекор сну и порожденным им сновидением. «Чего я не пробовал?» «Не пробовали послать весь через инфосферу», — шепчет Хент. «Связаться с кем-нибудь». «А что мы можем сообщить, Ли?» — спрашиваю я, впервые за время нашего знакомства назвав его по имени. «Наше местонахождение. Каким образом техноцентр нас похитил? Что угодно». «Хорошо», — говорю я. Веки буквально слипаются. «Я попробую. Хотя не думаю, что это сойдет мне с рук». Чувствую, как Хент накрывает мою руку своей. Это внезапное проявление простого человеческого сочувствия трогает меня до слез. Я попробую, прежде чем сдаться на милость сна или смерти. Попробую. Не разбирая дороги, полковник Федман Кассад с традиционным боевым кличем ВКС бросился на перерез Шрайку, которого отделяло от Сола и Ламии не больше 30 метров. Шрайк остановился, проворно вращая головой и сверкая красными глазами. Кассад вскинул десантную винтовку и ринулся вниз по склону. Шрайк переместился. Расплывшись в туманное пятно, он передвинулся во времени. Боковым зрением полковник увидел, что все в долине замерло. Песчинки неподвижно зависли в воздухе, сияние гробниц стало густым, как янтарь. А в следующую секунду скафандр Кассада необъяснимым образом переместился вслед за Шрайком, повторяя его маневры во времени. Существо вскинуло голову и настороженно застыло. Четыре руки выдвинулись вперед, как лезвие выкидного ножа. Щелкнув, растопырились алчущие крови пальцы. Кассад притормозил в 10 метрах от монстра и спустил курок, всадив полный заряд в песок под ногами Шрайка. Охваченное адским пламенем трехметровое чудовище словно уменьшилось в росте. Начало погружаться в пузырящийся песок. Нет, в озеро расплавленного стекла. Кассад издал торжествующий клич и подступил ближе, поливая широким лучом Шрайка и дюны, как когда-то в детстве в марсианских трущобах обдавал друзей водой из ворованного ирригационного шланга. Шрайк тонул, колотя руками по песку и камням в поисках опоры. Во все стороны летели искры. Он снова переместился, и время побежало назад, словно пленка, пущенная задом наперед. Но Кассад без труда переместился вслед за ним, смутно осознав, что ему помогает монета. Соединив их скафандры, тащит его против течения времени. Он вновь принялся поливать чудовище концентрированными тепловыми импульсами. Песок под ногами Шрайка плавился, валуны вспыхивали один за другим. Все глубже погружаясь в эту огненную гиенну, Шрайк вдруг запрокинул голову, распахнул чудовищную пасть и заревел. От неожиданности Кассад чуть не выронил винтовку. Вопль, хриплый рев дракона, наложенный на грохот взрыва термоядерной бомбы, пронесся по долине, отразился от стен ущелья, и зависший между небом и землей в невесомости без времени и песок обрушился вниз. Стиснув завибрировавшие зубы, Кассад быстро переключил винтовку в обычный режим и послал в морду чудовища тысячи сверхтвердых пуль. Шрайк переместился. На несколько лет Кассад это почувствовал по головокружению и ломоте в костях. И они оказались уже не в долине, а на борту ветровоза, идущего через травяное море. Время возобновило свое течение, и Шрайк кинулся навстречу Кассаду. Стальные руки, с которых струилось расплавленное стекло, вцепились в десантную винтовку, но полковник не выпустил оружие, и они закружились в неуклюжем танце. Шрайк сделал выпад двумя нижними руками, затем резко выбросил вперед шипастую ногу. Но Кассад, вцепившись в приклад, внимательно следил за каждым движением чудовища и раз за разом уворачивался от стальных конечностей. Они находились в небольшом помещении, скорее всего, каюте. Монета вжалась в угол. Здесь же оказался какой-то высокий мужчина в накидке с капюшоном, который сверхмедленно пятился к двери, пытаясь убраться с пути клубка рук, ног и клинков. В другом углу мерцала сине-фиолетовая дымка. Это фильтры скафандра перевели в видимый спектр силовое поле эрго, пульсировавшее под напором излучаемых Шрайком антиэнтропийных волн. Одним мощным ударом Шрайк рассек скафандр Кассада, и из раны брызнула кровь. Но полковник, изловчившись, засунул дуло винтовки в пасть чудовища и нажал на спуск. Голова Шрайка откинулась назад, как на пружине, и его отбросило к стене. Однако, падая, он успел пропороть бедро Кассада своими шпорами. Снова брызнула кровь, теперь уже не только на стены, но и на иллюминатор. Шрайк переместился. Стиснув зубы, Кассад ждал, пока скафандр автоматически накладывал жгуты и зашивал раны. Затем он бросил взгляд на монету, кивнул ей и пустился вдогонку за чудовищем через время и пространство. Вверх взметнулся, и тут же исчез гигантский столб пламени. Сол прикрыл собой молодую женщину, и вовремя с неба посыпались капли расплавленного стекла. Некоторое время они падали на холодный песок и с шипением застывали. Затем все стихло. Заботливо укутав обоих паломников накидкой Сола, буря замела кипящее озеро песком. «Что за чертовщина?» — выдохнула Ламия. Сол, помогая ей подняться на ноги, помотал головой и прокричал. «Гробницы открываются! Возможно, что-то взорвалось!» Пошатнувшись, Ламия вцепилась в руку Сола. «Рахиль!» Сол сжал кулаки и тряхнул бородой, в которую набился песок. «Шрайк забрал ее. Не могу попасть в Сфинкс. Жду». Ламия сощурилась и посмотрела в сторону Сфинкса, смутно просвечивавшего сквозь песчаные вихри. «А вы?» — спрашивает Сол. «Что?» «С вами все в порядке?» Ламия рассеянно кивнула и пощупала за ухом. Нейрошунт исчез. Нет не только мерзкого щупальца Шрайка, но и самого разъема, который Джонни когда-то еще в Дрексе вставил ей с помощью хирурга. А вместе с шунтом и петлей Шрюна утрачена всякая возможность увидеть Джонни. Тут Ламия вспомнила, что личности Джонни больше нет, что Умман уничтожил ее, раздавил как букашку и всосал в свои недра. «Да, со мной все в порядке», — ответила Ламия, медленно оседая на песок. Сол успел подхватить ее и что-то крикнул. Ламия никак не могла сосредоточиться на происходящем. После мегасферы реальность казалась какой-то выморочной, узкой. «Ну, возможно, — ветер уносил слова Сола. «Немея к сфин...» Ламия, покачав головой, указала на северную стену долины, над которой среди мчащихся туч проступал мрачный силуэт дерева Шрайка. «Там Селен! Видела его!» «Тут мы бессильны», — ответил Сол, плотнее укутывая себя и Ламию в накидку. Рыже-красные песчинки забарабанили по фибропластовой парусине, как пули по панцирю. «Посмотрим», — возразила Ламия, согреваясь в его объятиях. Ей захотелось свернуться калачиком, как Рахиль, прижаться к Вайнтраубу и спать, спать. «Я видела соединение, когда выходила из мегасферы». Ее голос едва слышен сквозь рев ветра. «Терновое дерево как-то соединяется с дворцом Шрайка. Если мы попадем туда, можно попытаться освободить Селена». Сол покачал головой. «Рахиль, боюсь отойти от сфинкса». Ламия все поняла. Дотронувшись до щеки ученого, она плотнее прижалась к нему, не обращая внимания на колючую бороду. «Гробницы открываются», — сказала она. «Представится ли еще когда-нибудь такой случай?» В глазах Сола блеснули слезы. «Знаю, я бы рад помочь, но не могу отойти от сфинкса. А вдруг...» «Да, конечно», — согласилась Ламия. «Возвращайтесь, а я попытаюсь выяснить, как дворец связан с деревом». Сол кивнул. «Значит, вы были в мегасфере? Ну и что там? Личность Китса, он...» «Расскажу, когда вернусь». Ламия отступила на шаг, чтобы лучше видеть лицо старого ученого. Лицо отца, потерявшего дитя. Маску боли. «Идите к сфинксу», — решительно сказала она. «Встретимся там. Через час или раньше». Сол потеребил бороду. «Ламия, остались только вы и я. Нам нельзя расставаться». «Ненадолго можно». Ветер обрушился на Ламию, раздувая широкие брюки и куртку. «Увидимся через час, не позднее». Она быстро зашагала по тропе, борясь с искушением вернуться и хотя бы на миг снова нырнуть в тепло дружеских объятий. Ветер в долине просто обезумел, подняв в воздух тучи песка, и Ламия поневоле опустила голову. Дорогу освещало лишь пульсирующее свечение гробниц. Приливы времени тоже разбушевались не на шутку и буквально швыряли ее из стороны в сторону. Через несколько минут, миновав обелиск, Ламия оказалась на усыпанном осколками хрусталя участке тропы вблизи монолита. Сол и сфинкс давно скрылись из виду. Сквозь клубящуюся стену песка бледно-зеленой тенью просвечивала нефритовая гробница. Ламия остановилась, пошатываясь от диких порывов ветра и толчков темпоральных волн. До дворца Шрайка было не меньше полукилометра. Покидая мегасферу, она поняла, как связано дерево с гробницей, но до сих пор не придумала, как использовать эту связь. И ради кого она рискует жизнью? Ради этого проклятого писаки, который только и делал, что поносил ее на все лады. На долину обрушился новый порыв ветра, но Ламии показалось, что она слышит перекрывающий этот рев пронзительные вопли. Кричали люди. Она посмотрела в сторону северных скал, но из-за песка не было видно низги. Ламия спрятала лицо в воротник куртки и двинулась навстречу ветру. Не успела Мэйна Гладстон выйти из кабины мультисвязи, как зазвенел звонок, и она снова заняла свое место, не сводя усталых глаз с голого экрана. Корабль консула подтвердил прием, но и только. Может, консул передумал и все же отправил послание? Нет. Инфоколонки, всплывавшие в прямоугольной призме, свидетельствовали, что передача велась из системы Безбрежного моря. Адмирал Вильям Аджунта Ли вызывал секретаря Сената для конфиденциального разговора. Штаб ВКС буквально раскалился от ярости, когда Гладстон настояла на производстве этого морячишки из капитанов третьего ранга в контр-адмиралы и назначила его представителем правительства в отряде, изначально сформированном для обороны Хеврона. После побоищ на Небесных Вратах и Роще Богов эскадра, 74 линкора с надежным эскортом из факельщиков и сторожевиков, была переброшена в систему Безбрежного моря с приказом как можно скорее прорваться сквозь авангард Роя к его ядру и нанести по нему удар. Ли был ушами, глазами и руками секретаря Сената. Его должность позволяла ему на равных участвовать в принятии решений, хотя четверо командиров в эскадре превосходили его по званию. Все правильно. Гладстон ждала его доклад. Воздух в нише сгустился. Из мглы выступило волевое лицо Вильяма Аджунты Ли. «Госпожа секретарь, эскадра 181.2 успешно перешла в систему 3996-1222». Гладстон подняла брови, не сразу сообразив, что таково официальное обозначение системы звезды класса «Ж», вокруг которой обращалась планета Безбрежное море. Мало кто задумывался о географии пустого пространства, в котором раскинулась сеть. «Силы противника держатся в 120 минутах полета от радиуса поражения мира-мишени», — сообщил Ли. Гладстон знала, что радиус поражения примерно 0,13 астроединицы — это дистанция, с которой вооружение стандартного боевого корабля способно пробить наземные защитные поля. На Безбрежном море их не было. Молодой адмирал продолжал. «Контакт с их авангардом предполагается в 1732-26 по стандартному времени, то есть минут через 25. Построение эскадры должно обеспечить нам максимальное проникновение вглубь Роя. На время сражения нуль-канал будет отключен. Локальный перенос подкреплений и боеприпасов будет производиться силами двух наших кораблей-прыгунов. Мой флагманский корабль, КГ «Гарден Одиссей», выполнит вашу специальную директиву при первой же возможности. Вильям Ли, конец связи». Изображение сжалось в белый вращающийся шар. «Отвечать?» — спросил компьютер передатчика. «Прием подтверждаю», — сказала Гладстон. «Продолжайте». В кабинете ее ждала Седептра Акази. Заметив, что красавица-негритянка хмурится, Гладстон спросила. «Что случилось?» «Военный совет готов продолжить работу», — сообщила помощница. «А сенатор Колчев настаивает на немедленной аудиенции. По сверхважному, как он утверждает, вопросу». «Пусть зайдет. Передайте членам совета, что я буду через 5 минут». Гладстон села за свой антикварный письменный стол. Вот уже несколько ночей она не спала, и глаза буквально слипались. Но когда вошел Колчев, она, как ни в чем не бывало, смерила его проницательным взглядом. «Садитесь, Габриэль Федор». Коренастый лузианец, будто не слыша, принялся мерить шагами кабинет. «Знаете ли вы, что происходит, Мейна?» Она слегка улыбнулась. «Вы имеете в виду войну? Конец мира, в котором мы родились и выросли? Это...» Колчев хватил кулаком одной руки по ладони другой. «Нет, черт возьми, не это. Вы следите за Альтингом?» «По возможности». «В таком случае вы должны знать, что кое-кто из сенаторов и околосенатские интриганы сколачивают лобби. Им не терпится выразить вам недоверие. И они это сделают, Мейна. Причем в самое ближайшее время». «Я в курсе, Габриэль. Садитесь же. У нас еще минута, даже две». Колчев рухнул в кресло. «Дьявольщина! Даже моя собственная жена вербует, где только можно, ваших противников, Мейна!» Гладстон улыбнулась еще безмятежнее. «Сюдетта никогда не пылала ко мне любовью, Габриэль». Внезапно улыбка исчезла с ее лица. «Последние 20 минут я не следила за дебатами. Как по-вашему, сколько мне осталось?» «Часов 8. Может, чуть меньше». Гладстон кивнула. «Вполне достаточно». «Достаточно? Что за чушь вы мелете? Кто еще, по-вашему, способен быть главнокомандующим?» «Вы», — не раздумывая, ответила Гладстон. «Вне всякого сомнения, именно вы займете мое кресло». Колчев что-то пробурчал себе под нос. «Впрочем, война может кончиться раньше», — сказала Гладстон, будто рассуждая вслух. «А, вы про супероружие техноцентра? Да-да, Альбедо где-то установил действующую модель на какой-то базе ВКС. Хочет продемонстрировать ее совету. Нашел время заниматься такой чепухой». Гладстон почудилась, будто чья-то ледяная рука стиснула сердце. «Нейродеструктор? Техноцентр уже изготовил экземпляр?» «Да, причем сразу несколько, но на факельщик погружен только один». «Кто это санкционировал, Габриэль?» «Подготовку санкционировал Морпургу». Сенатор подался всем телом вперед. «В чем дело, Мейна? Чтобы пустить в ход эту штуку, необходима ваша санкция». Гладстон пристально посмотрела на старого коллегу. «Нам далеко до гегемонии мира. Не так ли, Габриэль?» Грубоватое лицо лузианца буквально скривилось от боли. «И по делам нам. Предыдущая администрация послушалась техноцентра и использовала брешию как приманку для роя. А когда страсти улеглись, вы затеяли эту кутерьму с включением Гипериона в сеть». «Думаете, мое решение послать флот на защиту Гипериона спровоцировало войну?» Колчев поднял голову. «Нет, вряд ли. Бродяги начали разбойничать больше века назад, разве не так? Если бы только мы обнаружили их раньше. Или как-нибудь договорились бы с этим дерьмом». Мелодично зазвенел комлок Гладстон. «Пора возвращаться», — негромко сказала она. «Вероятно, советник Альбедо горит желанием продемонстрировать оружие, которое дарует нам, наконец-то, победу».